Саша, Танечка, Володя и другие. Тремя машинами встречаемся в селе Красное, на полпути между Николаевом и Одессой. 1 мая, весна. Решили выходной день провести на природе. Из Николаева приехали мы с Аллой и дочкой Дашей, из Одессы клан Токарчуков, Саша и Танечка, младший брат Саши Володя, кум Сергей с женой Ирой, дети. Прямо в Красном съехали с шоссе, повернули на юг. За околицей села, по правую руку от нас, пошли болотистые протоки Березанского лимана. Овраги, заросшие ветлами низинки, горизонталь степи, покатые курганы, склоны оврагов, все покрыто ковром трав, молодо-зелено. Дорога-грунтовка, кое-где присыпанная гравием. Небольшие сонные села. Чем дальше к югу, тем разливистее лиман. Это уже водный простор. На другом берегу домики сел кажутся игрушечными. За Матиясовкой местность пустынна. Огромный, в масштабе нашего густонаселенного края, клин полей и перелесков. Несколько десятков квадратных километров. Клин заканчивается высоким мысом, разделяющим два рукава лимана. Полоса вдоль берега и вершина мыса – рощи. Немного не доехав до оконечности мыса, сворачиваем к обрывистому берегу, останавливаемся среди невысоких акаций и зарослей кустарника. Мастеровитые токарчуки замечательно быстро обустраивают место пикника. Раскладные столы, стулья, подстилки на траве. Чуть в стороне выкладывают кругом специально привезенные камни – мангал. А что это так сложно? Разборного мангала нет? Не в этом дело. Раскладной есть, но нужен именно такой. Тут дело особое. Разожгли огонь, положили заранее заготовленные дрова из акации. Застолье под деревьями, над разливом вод. Легкая закуска, стопочки. Когда в кругу мангала образовался солидный слой мерцающих углей, Володя достал из багажника наполненный чем-то мешок. На траву легла разделанная тушка молодого баранчика. Я опять удивился. Дело долгое, да и баранина без должной подготовки жестковата. Однако на этот раз промолчал. Володя натер барашка какой-то смесью трав из пакета, специями. Затем, взяв длинные прочные шампуры, начал втыкать их в тушу со всех сторон, как спицы. И вот такой, ощетинившийся кончиками шампуров, положил ее на мангал. Немного провисло, но, как ни странно, не упало. Минут через 10 тушку перевернули, затем еще раз и еще. Прошло совсем немного времени, во всяком случае по сравнению с ожидаемым, и горячее, покрытое хрустящей корочкой мясо легло на стол огромными кусками на подносе. И последнее удивление. Мясо оказалось прекрасно пропеченным и совершенно без жил. Баранина более мягкая и нежная, чем даже свинина. Тайну такого приготовления не раскроешь и не расскажешь. Это талант. Володя – управляющий рестораном «Горец». Повара-горцы выбрали барашка, курдючный, не более 15 килограммов тушка. Разделали, дали специи своего составления. Часам к 4 стало немного холодать. Мы уже давно, пасхально объедохся и обпихся, сидели над обрывом, неспешно беседовали. Ветер рябил воду, растягивал тучи на полосы. Клонящееся солнце меняло пейзаж. Пора было собираться. Минут 15, и мы в машинах. Поехали не на север, назад, а опять на юг, вперед. Через 5 минут были на самом конце мыса. Вышли к кромке. Высоко, вертикальный глинистый обрыв. Далеко внизу заросли камыша. И вокруг впереди разлив вод лимана. Вдохнув морского воздуха и простора, едем дальше. Еще один рукав уходит на северо-запад. Объезжаем его. На полпути останавливаемся. Есть еще возможность часок посидеть у воды, в затишке, закрытым от ветра крутым склоном. Расстилаем подстилки, выкладываем на них остаток напитков и закуски. Машины оставили вверху, метров 10 от нас. Вдруг пустынная до этого местность оглашается мычанием коров, криками пастухов. Гонит большое стадо, до сотни голов. Один из пастухов, быстро уйдя вперед, подходит к нам. Неожиданно вежливым тоном, без деревенского лексикона, спрашивает, не можем ли мы переставить автомобили. Он опасается, как бы коровы их не поцарапали. Встаем, направляемся к машинам. Но стадо движется быстрее. Первые коровы неотвратимо приближаются к нашей стоянке. И тут я слышу голос того же пастуха. «Ну что, уважаемая, разве я недостаточно внятно объяснил? Потрудись-ка обойти машину стороной». Первая корова посмотрела на говорившего с таким же изумлением, как и я, но свернула влево, а за ней и остальные. Заводить машину не понадобилось, мы вернулись к остальной компании. На обратном пути было еще несколько примечательных моментов. Не более чем в километре от места встречи со стадом коров дорогу нам пересекло другое стадо – большая отара овец. При отаре наличествовала пастушка, стройная девушка лет под 60, в свитере, шароварах. С овцами она не общалась и шла как бы от них вовсе отдельно. Овцы же, как им и положено по природе, шли плотной стеной, уперев носы в свежую траву и подстригая ее словно сенокосилкой. Что удивительно, полоса перед их фронтом, метров 10 длиной и метра 2 шириной, была вся в птичках, маленьких, как воробушки, желто-зеленых. Птичек было сотни, они прыгали по траве перед овцами, перелетая вперед по мере движения отары. Мы с изумлением рассматривали происходящее, а потом Алла сообразила. Овцы, поедая траву, распугивают всякую насекомую мелочь, те ползут вперед, а чижики их склевывают, пыжики. Поехали дальше. Пересекли узкий рукав лимана по полуразмытой дамбе, чуть не соскочив колесом в промоину. С другой стороны местность столь же пустынна. Ни дома, ни человека. Что-то начало стучать в ходовой. Посмотрел, намотал на кардан кусок проволоки. Пока поддомкрачивали и распутывали проволоку, попали в гущу еще одной отары. На этот раз вообще без пастуха. Совсем маленькие овечки носились вокруг машин, натыкались на ноги людей. Едем. Впереди, посередине луга, сарай, сложенный из красивых речных камней дикарей. Выглядит давно заброшенным. Подъезжаем ближе. В черноте без дверного проема кто-то стоит. Присматриваемся. В полумраке, на грани света и тени, двое. Неестественно огромная, словно слон, свинья, и рядом с ней матерый козел с длинными рогами. Подивились, сфотографировали, поехали дальше. Еще одна отара красиво бредет по крутому склону холма. На этот раз опять при охраннике. Тот с ружьем и в шляпе Стетсон. Ковбойская шляпа. Алла и Танечка выходят из машин, фотографируют симпатичную компанию. Но овечьему ковбою что-то не понравилось. Он повыше поднял древнюю одностволку и многозначительно переломил ее на затворе. Дальше, дальше. Опять берег основного рукава лимана, километра полтора воды. Накатанная грунтовка приводит к длинной дамбе, старой, тоже основательно промытой. На автомобильной карте эта дамба почему-то вообще не обозначена. Все же выезжаем на нее и вполне благополучно пересекаем лиман. Посередине дамбы колония красивых белых цапель, краснокнижная птица и множество чаек. На той стороне вскоре попадаем в село Ровное, затем по разбитому асфальту выезжаем на дорогу Каменка-Очаков. Ехать по шоссе после пикника по понятным причинам нельзя, но не страшно, до Богдановки уже не так и далеко по полям. Едем строго на восток. Я впереди. Дорога петляет, на каждой развилке выбираю поворот к востоку. Уже скоро должно быть наше село, или хотя бы соседнее, расположенное по шоссе Николаев-Парутино, село Козырка. Так и есть, через полчаса выезжаем на эту дорогу. Теперь нужно определиться, где мы. Неожиданно это оказывается проблематичным. Полотно дороги очень похоже на наше, однако местность почему-то не узнаю. Те же степи, курганы, холмы, перелески. Но где же именно? Явно не между Козыркой и Богдановкой. Значит, сильно уклонились на юг, где-то между Козыркой и Парутино, Ольве. Нужно съезжать с шоссе и двигаться параллельно, проселками на север. Стою на шоссе, объясняю задачу выехавшим туда же Саше и Володе. Вот там Парутина, а дальше Очаков, а вот туда Николаев. И когда говорю, уже чувствую, что-то очень не так. Опустившееся почти к горизонту солнце слева от нас, а садиться оно должно на западе, за Очаковым, справа по шоссе. Я в полном недоумении. После бесплодного обсуждения ситуации решаю проконсультироваться у проезжих. Машин долго нет. Затем показывается одна, резко виляет по шоссе и, прибавив скорости, уносится в сторону, противоположную закату. Вторая повторяет тот же маневр. Алла. Батюшка, да ты бы себя видел, они тебя боятся. Действительно, человек моей комплекции, со всклокоченными волосами и бородой, одетый в джинсовый костюм и футболку, зрелище не для слабонервных. Я решаю пойти ва-банк. Увидев очередную машину, становлюсь посредине широкой дороги и развожу руки. Визг тормозов. Набитая людьми «Волга». Водитель быстро поднимает стекло, оставив маленькую щель. «Вы из Николаева едете?» Представляю, в какой ступор поверг их вопрос. После долгой паузы. «Из Очакова». «Как из Очакова? Очаков ведь там!» Показываю себе за спину. «А там Николаев». «Нет, Очаков там, сзади». «Где же тогда Николаев? Простите, а мы вообще в Николаевской области?» «Вроде бы да. Николаев там, мы туда едем. Впереди Каменка, а потом Николаев. А выехали из Очакова». «Значит, Очаков слева, там». «Ну да. А как я тут оказался?» «Волга уехала. Я размышлял еще несколько минут, а потом меня осенило». «Братцы, да мы ведь просто вернулись назад, как-то развернулись на 180 градусов и выехали на дорогу, с которой начали. Стороны света потому и поменялись местами, то есть это мы развернулись». Разобрались, сели, поехали, уже в темноте. Но на этот раз каким-то образом не заблудились, а выехали точно к дому. Путешествие закончилось благополучно. Закончилось в прекрасной, хорошо протопленной бане. Попарились на славу. С Токурчуками, с Сережей и Ирой, с детьми. И здорованной Господом пасхальной радостью жизни и общения.